В отличие от барона, далекого от колдовства, высший боевой маг темного двора мог позволить себе иметь только этот хрупкий клинок. Изящная вещь. Да? Понял. Франц де Гир и его гвардейцы уже наверху. Нам пора, Мечислав. В воздухе перед столом Любомира появилась маленькая черная точка. Колдун отшатнулся. Точка быстро увеличилась в размерах, и через мгновение в центре комнаты плясал похожий на огромное веретено вихрь. Портал! Из бушующего мрака веретена появился высокий мужчина в элегантном светлом костюме. Сантьяго! Здравствуйте, вестник. Поговорим? Любомир схватил со стола маленький деревянный жезл и очертил перед собой круг. Так с чем ты пожаловал? Я должен удалить вам сердце, Любомир. Сердце вестника — большая редкость в наши дни. Так же, как и сердце Нава. Недавно мне доставили одно. К счастью, оно было фальшивым. Ваши храбрые последователи убили куклу Ортеги, а живой Ортега только что спустился вниз, открыл машину Лады и достал оттуда рюкзак с карфагенским амулетом. Я думаю, чуды сразу же воспользуются его силой в главной битве. Учтите, все великие дома объединились в борьбе против вас. Меня не остановить! Нав не отвечал. Не спуская глаз с противника, он вытащил откуда-то тонкий черный стилет и, выставив его перед собой, с мягкой хищной грацией надвигался на колдуна. Артема они не замечали. Тебе не добраться до моего сердца! Может быть, начнем? Согласен. Колдун взмахнул жезлом. Вспыхнул нестерпимо яркий свет, и в направлении Нава полетели тонкие зеленые молнии. Любомир, тело которого источало зеленое сияние, виртуозно вертел жезлом, порождая все новые и новые вспышки. Сантьяго держался. Он чуть согнул в коленях ноги и плавно водил перед собой безоружной рукой, создавая плотные черные облака, в котором исчезали молнии колдуна. За его спиной угрожающе клубился густой туман. Я вижу, ты хорошо подготовился, Нав. Мрак прибавляет тебе сил. Князь, настало время, князь! Мне по праву рождения я призываю все могущество великого дома Людь.